насколько могла сохраняться этническая чистота погребального инвентаря, например, для второго поколения выходцев из Скандинавии. Примечание. Булкин, Дубов, Лебедев. Археологические памятники. Страница 46. Конец примечания. Насколько и в какой форме возможны взаимопроникновения иноэтничных элементов в те или иные этнические и социальные группы и так далее. Также противоречивы и критерии для определения процентного соотношения различных этнических групп и выделения процента скандинавских погребений для того или иного могильника. Так, например, Шаскольский в 1960-х годах предлагал определять долю скандинавских погребальных комплексов относительно общего числа раскопанных курганов. В результате он получил следующие цифры. В Гнездове скандинавские погребения составляют 4%, в Темиреве 4%, 38% финны, 15% славяне. На основании этих цифр делался вывод о незначительности скандинавского присутствия. Примечание. Шаскольский. Нормандская теория в современной буржуазной науке. Москва-Ленинград, 1965 год. Страницы 125-158. Конец примечания. Подобным же принципом руководствовался и Авдусин в 1980-х годах при определении скандинавских погребений в Гнездове, выделив около 60 скандинавских комплексов из 1000 раскопанных курганов. Примечание. Авдусин, Пушкина. Гнездово в исследованиях Смоленской экспедиции. Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1982 год, номер 1. Страница 77. Конец примечания. В случае, если нет достоверных этнических признаков, Авдусин предлагает считать погребение славянским, поскольку оно расположено на славянской территории. Примечание. Авдусин, Варяжский вопрос. Страница 8. Конец примечания. Более последовательно и обоснованно определить удельный вес скандинавского компонента попытались в совместной работе Клейн, Лебедев и Назаренко. Вопрос о появлении скандинавских древностей на территории Руси они делят на три аспекта. Появление скандинавских вещей, появление скандинавских погребений и появление признаков обитания скандинавов на поселениях. Примечание. Клейн, Лебедев, Назаренко. Нормандские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения. Исторические связи Скандинавии и России. Ленинград, 1970 год, страница 236. Конец примечания. Что особенно важно, Клейн и его соавторы предлагают определять процент скандинавских погребений не от общего числа раскопанных, а от общего числа этнически определимых курганов, и сравнивать этот процент с числом достоверно славянских комплексов. Этнически определимыми в Гнездове авторы считают не более 31% раскопанных курганов, из которых количество славянских погребений составляет 27%. Количество скандинавских не менее 13%. Для Темирева при 43% этнически неопределимых погребений было получено следующее соотношение. В X веке финны 75%, славяне 12%, скандинавы 13%. В начале XI века финны 72,5%, славяне 24%, скандинавы 3,5%. Примечание. Клейн, Лебедев, Назаренко. Нормандские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения. Исторические связи Скандинавии и России. Ленинград, 1970 год. Страница 246. Конец примечания. Исходя из полученных данных, Клейн и его соавторы приходят к выводу, что на тех участках Волжского и Днепровского торговых путей, где в IX веке мы находим отдельные нормандские погребения, в X веке варяги составляли не менее 13% населения отдельных местностей, при этом в Ярославском Поволжье численность варягов была равна, если не превышала, численности славян. В других же районах сравнение со славянами провести не удалось. Примечание. Клейн, Лебедев, Назаренко. Нормандские древности Киевской Руси на современном этапе археологического изучения. Исторические связи Скандинавии и России. Ленинград, 1970 год. Страница 248. Конец примечания. При этом авторы отмечают, что нельзя, естественно, все скандинавские погребения связывать только с дружинной средой. Подобные погребения могут принадлежать и рядовому, так сказать, недружинному населению выходцев из Скандинавии. И в Гнездове, и в Ярославском Поволжье можно выделить серии погребений, аналогичных массовому материалу бирки, то есть серии погребений, принадлежащих рядовому населению выходцев из Скандинавии. Примечание. Клейн, Лебедев, Назаренко. Нормандские древности Киевской Руси. Страница 251. Конец примечания. Большой процент скандинавских комплексов в Гнездове реконструировал Жарнов, рассматривая женские скандинавские погребения. По его мнению, скандинавы составляли не менее четверти гнездовского населения. Примечание. Жарнов. Женские скандинавские погребения Гнездова. Смоленск и Гнездово к истории древнерусского города. Москва, 1991 год, страница 216. Конец примечания. Необходимо также отметить и активные связи древнерусской дружины с кочевым миром. О проникновении тюркских элементов в дружинную культуру свидетельствует целый ряд признаков. Распространение наборных поясов, некоторых видов и форм вооружения, характерные изменения камерного обряда погребения с конем, когда конь помещается уже не в ногах погребенного, как принято в Скандинавии, а сбоку, как было принято у кочевников и зафиксировано в ряде комплексов Киева, Черниговщины и Гнездова. Примечание. Петрухин. Начало этнокультурной истории. Страница 99. Конец примечания. В этом отношении особенно интересна предложенная Петрухиным интерпретация изображений на ритонах из черной могилы как отражение хазарского сюжета борьбы за власть священного царя Кагана. Примечание. Петрухин. Начало этнокультурной истории, страница 99, конец примечания. Также необходимо отметить сходство некоторых особенностей погребального обряда черной могилы, гульбища и кургана княжны Черны с аналогичными ритуалами в салтовских древностях и более ранних памятниках. Погребальный комплекс у села Вознесенка. Петрухин в связи с этим приходит к выводу, что причина здесь не просто в полиэтничности так называемой дружинной культуры, а в непосредственном участии в данных обрядах самих носителей салтовских традиций, выходцы из Хазарии и шире кочевого мира степей в IX-X веках, это венгры и печенеги, очевидно, наряду с норманами входили в русскую дружину и принимали участие в формировании ее культуры. Примечание. Петрухин. Начало этнокультурной истории. Страница 100. Конец примечания. Со скандинавским влиянием связывают несколько наиболее ярких типов воинских погребений Древней Руси. В современной археологической науке выделяются так называемые большие курганы, характеризующиеся общими чертами погребального обряда, сходным инвентарем и конструктивными характеристиками. Из наиболее известных больших курганов на территории Древней Руси середины второй половины X века можно назвать 6 подобных насыпей в Гнездове и ряд курганов в Чернигово: Черная могила, Гульбище, Безымянный курган, курган номер 2 так называемого кладбища в Березках. Эти насыпи являются частью общей погребальной традиции, распространенной по всей Северной Европе, включая Англию и Нормандию во второй половине первого тысячелетия. Саттон-Ху, Осеберг, Гокстад, Туне, Йеллинг, Маммен и другие. Примечание. Петрухин. Большие курганы Руси и Северной Европы. Историческая археология. Традиции и перспективы. Москва. 1998 год. Страницы 361-368. Конец примечания. Большинство из них являются захоронениями военных вождей, чье погребение требовало включения в инвентарь богатого вооружения, пиршественной посуды, ритуальные котлы и погребальных ладей. Этот погребальный обряд с участием ладьи, лодки или их деталей на территории Древней Руси представлен на нескольких памятниках конца IX-X веков в Чернигове, Гнездове, Тимиреве, Плакуне, могильниках юго-восточного Приладожья, Карлуха, Усть-Рыбежна, Ильинский погост. Примечание. Стальсберг. О скандинавских погребениях с лодками эпохи викингов на территории Древней Руси. Историческая археология. Традиции и перспективы. Москва, 1998 год. Страницы 277-279. Конец примечания. В северогерманском эпосе сжигают на кладе или погребают в ладьях самых выдающихся правителей и героев. Ладьи ждали после смерти потомка Одина Скильда и Синфьетли, сына Сигмунда. На берегу моря захоронили тела великих героев Беовульфа и Аякса Старшего. Значимым по престижности и элитарности был обряд погребения в деревянной камере, появившейся в Древней Руси около середины X века. За исключением Старой Ладоги, где камерные погребения относятся к концу IX века. Примечание. Михайлов. Древнерусские элитарные погребения X, начала XI века. По материалам захоронений в погребальных камерах. Санкт-Петербург. 2005 год, страницы 18-22. Конец примечания. Камерное захоронение в яме больших размеров с использованием деревянной конструкции камеры расположены преимущественно на раннегородских могильниках или некрополях, связанных с крупными торгово-ремесленными и административно-контрольными центрами: Старой Ладогой, Тимирёвым, Псковым, Гнездовым, Киевом, Черниговым, Шестовицами. Камерные погребения центров древнерусского государства X века, скорее всего, связаны с североевропейской традицией захоронений нового социального слоя королевских дружинников. В Северную Европу этот обряд был, видимо, привнесен с континентальной Европы, из Каролингской империи. Камерные погребения характерны для культуры Великой Моравии, где они также появляются под влиянием соседней империи каролингов. Этот обряд дольше всего сохранялся в Древней Руси, вплоть до XI века. Именно камерные погребения являются одним из важных индикаторов окняжения славянских территорий. В X веке они концентрируются вдоль пути из Варяг в Греки. В XI веке появляются на периферии древнерусского государства, четко маркируя процесс феодализации дружины, ее, так сказать, оседание на землю. Примечание. Поздние камерные погребения на Руси не без основания связывают с распространением христианства. Мусин, Militis Christi, Древней Руси, воинская культура русского средневековья в контексте религиозного менталитета. Санкт-Петербург, 2005 год, страница 138-151, конец примечания. Археологически известны захоронения представителей элиты с использованием деревянных конструкций на племенных восточнославянских территориях, не связанные непосредственно с торговыми путями. Срубы Волыни на правобережье Днепра, конструкции, углубленные в землю и на уровне горизонта на территориях Радимичей, Вятичей и Донских славян. Камерное погребение широко известны в кочевом мире. Везде создание деревянных сооружений в погребениях – признак высокого статуса покойника. Развитие погребальной дружинной традиции условно можно разделить на два этапа. Первый – конец IX века, вторая половина X века, период становления и институализации древнерусской дружины, характеризуется большой вариативностью форм обряда, включая существование так называемых богатых и так называемых рядовых дружинных погребений, значительным разнообразием в наборе предметов вооружения. Второй, примерно с конца X века, период унификации дружинной погребальной культуры. Все эти признаки нивелируются, погребальный инвентарь в большинстве случаев исчезает из погребений, что связано в том числе с влиянием христианства. Набор предметов вооружения становится достаточно однотипным, что связано, вероятно, с изменением статуса самой дружины и ее внутренней стратификации. В течение XI века облик так называемой дружинной культуры Древней Руси значительно изменяется. С конца X, начала XI веков о Древней Руси уже можно говорить как о государственном институте. В период Владимира Святославича, Ярослава Владимировича, происходит окончательное оформление государственной территории, что отчасти привело к изменению прежних механизмов управления. Дружинная организация, бывшая в X веке практически единственной опорой великокняжеской власти, теряет часть своих функций. Развивается городская структура, подчиненная власти Киева. Появляется фиксированное право. Можно предположить, что в этот период происходит определенная унификация так называемой дружинной культуры и нивелировка наиболее ярких ее признаков. Этот процесс был вполне закономерен. Во многих европейских средневековых обществах яркая и эклектичная дружинная культура периода формирования этого социального института постепенно унифицировалась с оформлением нового феодального общества. Примечание. Лебедев. Этюд о мечах викингов. Клейн. Археологическая типология. Ленинград. 1991 год. Страница 299. Кулаков. История Пруссии до 1238 года. Москва. 2003 год, страница 211. Анна Педерсен, Similar Finds, Different Meanings, Burial and Society, The Chronological and Social Analysis of the Archaeological Burial Data, Aarhus, 1997. Страницы 180-182. Конец примечания. Христианизация, затронувшая в первую очередь социальные верхи древнерусского общества, значительно способствовала этой нивелировке. Кроме того, произошел постепенный переход от тактики и сопутствующей воинской экипировки и шире субкультуры так называемой морской пехоты Руси и варягов, удачно названных в византийских источниках росами, дромитами, ко всаднической, многое позаимствовавшей из мира степи культуре русской дружины второй половины XI века. Примечание. Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей. Перевод. Статьи-комментарии Любарского. Санкт-Петербург, 1992 год. Страница 175. Книга 6. Страница 39. Дромитами, от греческого «бег», россов называли за способность быстро передвигаться пешком, видимо, за долгие пешие переходы и бег в строю. Этот эпитет также фонетически перекликается с греческим обозначением «кораблей». Конец примечания. Возвращаясь к проблематике ранних дружинных древностей начального периода русской истории, нужно указать несколько принципиальных моментов, практически неучтенных в историографии, но важных с точки зрения интерпретации феномена дружины в Древней Руси. Во второй половине IX, середине X веков Киев еще не был единственным политическим центром Древней Руси. Киев и Новгород были столицами рода Рюриковичей, контролировавших самый значительный торговый путь из варяг в греки. Альтернативными центрами власти являлись Чернигов, Смоленск, Гнездово, Полоцк, Туров. Независимость от Киева сохраняли вождество славянских племен, восточных северян, вятичей, радимичей, стремились к автономии древляне. В повести временных лет упоминаются также самостоятельные скандинавские династы, независимые от Рюриковичей, Тур в Турове и Рогволд в Полоцке. Можно также реконструировать имя независимого князя Чернигова Черна и предположить имя легендарного славянского основателя Галича, чье имя было ономатопоэтически связано с названием птицы Галица. Примечание. Галицко-Волынская летопись. Текст. Комментарий. Исследование. Составители Котляр, Франчук, Плохонин. Санкт-Петербург, 2005 год. Страницы 80-194. В летописи есть упоминание о Галичине-могиле, с которой была как-то связана легенда о начале Галича. «Откуду ся почал?» Новик, Шевченко, «Княжеская династия Чернигова и киевские Рюриковичи. Деснинские древности, Брянск, 1995 год». Шевченко, «Княжна-амазонка в парном погребении черной могилы. Женщина и вещественный мир культуры у народов России и Европы». Санкт-Петербург, 1999 год. Маэ, том 27. Имя последнего князя Чернигова, похороненного в черной могиле, возможно, сохранилось в названии кургана, зафиксированном в Ипатьевской летописи. Черн. Щевелев. Особенности княжеских погребений языческой Руси. Летописные известия и археологические данные. Святилище. Археология ритуала и вопросы семантики. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург. Издательство Санкт-Петербургского университета. 2000 год. Страницы 106-110. Щевелев. А.С. Щевелев С.П. «Черная могила. Вопросы истории». 2001 год. Номер 2. Страницы 134-141. Щевелев. Имя черниговского князя X века в фольклоре и истории. Уваровские чтения. 4. Богатырский мир. Эпос. Миф. История. Муром. 14-16 апреля 1999 года. Муромский историко-художественный музей. Муромский институт Владимирского государственного университета. 2003 год, страницы 41-42, а также статья Шевелева «Настоящего издания». Конец примечания.